Ренар — тот, кто им нужен. Ник чувствовал это сердцем. И все-таки было что-то еще в этом чертовом деле. Никто никогда так и не смог доказать, что именно Ренар преследовал Памелу, прокалывал шины у ее машины, перерезал телефонный кабель, подбрасывал дохлых животных. Ренар, не таясь, посылал цветы и маленькие подарки. Ничего угрожающего в этом не было. Как-то раз Памела швырнула ему в лицо все его подарки прямо в конторе Боуэн и Брикс. Это случилось незадолго до ее смерти. Никто никогда не видел Ренара, входящим в кабинет Памелы в Баюриэлти или в ее дом на Квайл-Драйв. И все-таки кто-то ведь украл вещи с ее письменного стола и из платяного шкафа. Кто-то же оставил дохлую змею в ящике с карандашами. Ренар мог свободно входить в здание, но и Донни никто не препятствовал. Никто не смог опознать Ренара в том неизвестном, подглядывавшем за Памелой, о котором она несколько раз сообщала по номеру 911. Но кто-то ведь пробрался в гараж и исполосовал покрышки ее мустанга. Ей столько раз звонили и вешали трубку, или просто дышали, не говоря ни слова, что она добилась номера, который не значился в телефонной книге. Но не было зафиксировано ни единого звонка Памеле с домашнего или рабочего телефона Маркуса Ренара. Ренар был очень педантичным, маниакальным чистюлей, очень осторожным, умным. Он мог задумать такое. Цветы и сладости стали только частью игры. Возможно, Ренар чувствовал, что Памела никогда не будет с ним. Вероятно, именно раздражение привело к одержимости. Любовь оказалась прекрасным прикрытием для глубоко укоренившейся ненависти. И второй вариант. Возможно, Донни донимал Памелу, пытаясь вернуть ее. Бишен никогда не хотел развода. Он ругался с женой не из-за интересов Джози, а из-за собственной финансовой выгоды. Памела попросила его выехать из общего дома в феврале прошлого года. Потом официально оформила раздельное проживание. Супруги побывали на нескольких консультациях у психолога. К концу июля Памела твердо решила развестись и подала документы. Донни плохо воспринял эту новость. Неприятности начались в конце августа. Донни мог проделывать все это, чтобы запугать Памелу. И снова ни свидетелей, ни улик, ни телефонных записей. Обыск в доме Донни после убийства ничего не дал. «Тебе надо отдохнуть, Фуркейт», — приказал Ник самому себе. «Теперь у него будет много свободного времени, ведь его отстранили от дела». Сотню раз Ник прокручивал в голове события того вечера. В своем воображении он делал правильный выбор. Не принимал приглашение Стоукса зайти в бар у Лаво и пропустить по стаканчику. Не заливал виски свою израненную гордость. Не слушал те глупости, что болтал ему Стоукс. Он не отвечал на тот телефонный звонок, не шел на ту стоянку. И Анни Бруссар не появлялась из темноты и не входила в его жизнь. Голова Фуркейда гудела от всевозможных объяснений, что приводило его в состояние раздражения. Он завел мотор и выехал со стоянки. Черта с два! Он должен поймать убийцу! Глава 13. Пятница, день зарплаты. Все торопились обналичить чеки в банке, а потом рвануть в бар или домой. Когда утром Анни вошла в комнату, где проводились пятиминутки, и устроила за одним из длинных столов, все сидевшие за ним встали и пересели. Никто не произнес ни слова, но все было ясно и так. Коллеги больше не считали ее одной из них. И все из-за Фуркейда, который ни с кем из них не дружил. И все исключительно по одной причине. Детектив Фуркейд тоже был мужчиной. Анне хотелось узнать, как продвигается расследование изнасилование Дженнифер Нолан, но ей приходилось в который раз переписывать свой первоначальный рапорт, потому что Хукер опять умудрился потерять его. Накануне Анни опросила 6 соседей Дженнифер, но получила минимум полезной информации. Она перебирала в памяти детали изнасилования. Маска на лице нападавшего, отсутствие спермы, полосы ткани, чтобы привязать жертву. Преступник заставил Дженнифер выкупаться. Он не произнес ни единого слова во время акта. При изнасиловании, как правило, в ход идут угрозы и оскорбления. И Анни задумалась, что же страшнее, угроза смерти или жуткое молчание, когда не знаешь, чего ожидать. Осторожность. Слово вдруг всплыло в памяти само. Насильник был очень осторожен, стараясь не оставить следов.